A primeira coisa que eu espelhei aí é remate. Olha, cunhada, é ele. Ela nem me na mesa de. E pisa genarice, e banana de zelade. A lâmina canina e vice-vis. Ajuda a rena sua, amiga, não dá um banato. Mana, minha mana, filha dele. Santa Claus, как и ГГС. Санта и Санта Клаус, ничего, как и он без жены, минава, не болотен, не семьи. Мин, дала, дождя года чисто бери. Лаким пистеш, твой стамадеш. Я когда яшик, а ты яшик, понял я лука яшик. Хозяйся, лямбы до меня. Миха нам дал, якши.